Ольга ушла из салона последней, где-то уже в начале 12-го. Сдала помещение на сигнализацию, закрыла, опустила жалюзи. Хорошо, район тихий, не так страшно, поэтому можно с собой дневную выручку на всякий случай прихватить. В это время на петроградской стороне можно встретить разве что привидение. Алкаши уже спят, наркоманы еще спят. Правда, оставались маньяки, но Ольга надеялась, что на нее маньяк не позарится. Чай она не малолетка, чтобы от маньяка в обморок падать, да и выручка маньяку уж точно не интересна. Да и была бы выручка. Элина, например, без такой суммы и из дома-то не выходит. Несмотря на поздний час, на центральных магистралях царило оживление. Возвращаясь с работы поздно, Ольга всякий раз испытывала недоумение, откуда и куда движется вся эта вереница машин. Неужели из театров и концертных залов по ночным клубам и ресторанам? Это ж сколько в Питере театралов должно быть и любителей потусоваться в ночных клубах, чтобы в 12 ночи в пробках толпиться? Получается, что и на работу поутру никому не надо. Так что до дома Ольга дотащилась практически уже к часу, там ее ждала обычная тишина. Шурале мерзавец даже не вышел встречать, дрых без задних ног, вернее лап, на диване в гостиной. Когда она прошла мимо, кот приоткрыл один янтарно-желтый глаз, повернулся на другой бок и продолжил сладко сопеть. Ну да, чего встречать, суетиться? Он вам не собака безмозглая, он солидный кот британской породы, можно сказать, Бентли кошачьего мира. Вот только наполнитель для кошачьего туалета этот Бентли норовит разнести по всей квартире. Сначала роет его, как будто пытается до центра планеты докопаться, потом делает свои дела и закапывает с горкой. Из-за всех этих мероприятий наполнитель летит в разные стороны, плюс застревает в лапах. И попробуй только сделай этой наглой роже замечание. Навалит кучу рядом с лотком и глазом не моргнет. Мол, ругали? Мои раскопки вам не нравятся? Так получите! Ольга с трудом преодолела желание ляпнуться на кровать, не раздеваясь, завязала себя в узел и пошла в ванную. Она приняла душ и уже, в чем мать родила, бухнулась в постель. Вот вам, господа товарищи, и собственный бизнес. Вместо того, чтобы как заядлый капиталист путешествовать по миру и осматривать достопримечательности, вкалывает как каторжная. Вот кто точно рабы на галерах, так это владельцы малого бизнеса. Заснула Ольга моментально, но среди ночи проснулась от стука в окно. Видимо, мозгливую погоду решила украсть с собой еще и так ненавидимый Ольгой северо-восточный ветер. Именно от ветра этого направления в ее окно всегда стучало старое дерево неизвестной породы. В деревьях Ольга не разбиралась, но это дерево она нежно любила и жалела. Оно казалось ей такой же вот Ольгой, только из жизни растений. Одинокой женщиной более чем среднего возраста. Дерево разбудило Ольгу очень даже вовремя. Еще немного, и она бы проснулась в луже собственной крови. Опять эти месячные. Ольга зарычала, матюгнулась и понеслась в ванную. За ней по белоснежному полу потянулась дорожка красных капель. Но когда же он уже наконец начнется толком, этот чертов климакс? Думала Ольга, одевшись и вытирая пол. Каждый раз, когда ей казалось, что надежды сбылись и в жизни наступила какая-то определенность, опять начинались месячные. Причем обязательно внезапно, без каких-либо болей в животе и пояснице, раз — и потекло. Это хорошо еще, что вот так сейчас дома, в кроватке. Как-то раз ее вот так же прихватило в магазине, и она с трудом успела добежать до туалета. Стоило ли говорить, что тампоны и прокладки находились всегда при ней? В сумочке, в рабочем столике, в туалете на работе и, само собой, дома в ванной. Даже в машине в бардачке находился запасной боекомплект. То есть теоретически Ольга была еще способна к деторождению и могла наскрести себе на старости лет какого-нибудь колобка. Вот только деда, с которым баба обычно этого колобка наскребает, у Ольги на настоящий момент не было и не предвиделось. Ольга засунула измазанную простыню в стиральную машину, постелила новую и залезла под одеяло досыпать. Опять она проснулась уже ближе к полудню, когда Шурале решил, что мамаше хватит дрыхнуть, и принялся из прихожей с разбега прыгать на дверную ручку. Дверь в Ольгину спальню была красивая и дорогая, из натурального дуба, соответственно, увесистая, поэтому грохотала капитально. Еще бы! Кот-то у Ольги тоже был далеко не маленький и вполне себе солидный, практически 7 килограммов обаяния, ценного меха и вредного характера. Видимо, выспался и требовал ласки с усиленным питанием. Ольга не допускала Шурале в спальню из принципа. Девушка, даже если ей и за 50, должна все-таки спать с мужчиной, а не с котом. Во всяком случае, когда место рядом с тобой в кровати свободно, есть надежда, что это место рано или поздно кто-нибудь дозаймет. Лучше, конечно, пораньше. Но если там будет тусоваться шерстяная бессовестная рожа, то и нечего надеяться. Фиг эту рожу потом оттуда выставишь. Опять же, шерсть эта британская. С виду-то британские котики на норковые шубы похожи, но лезут при этом, как шубы пролетарские кроличьи. Особенно в периоды линьки. Но Ольга подозревала, что именно у ее шурале линька не прекращается никогда. «Иду, иду, свинская твоя морда!» сообщила она коту, на что услышала в ответ противный скрип. «Бентли кошачьего мира мяукать не умеют». Выйдя из спальни, она тут же запнулась о шурале и с трудом устояла на ногах. «Ох, угробишь ты меня, в конце концов!» — проворчала она, но кот настойчиво ткнулся мордой ей в ноги. Ольга рассмеялась и почесала шурале за ухом. Сердиться на этого гада у нее не получалось. Уж больно красивый и обаятельный. Тут же вспомнился Олег. Он тоже красивый и обаятельный. 15 лет жизни. Сначала никак не мог уйти от жены по разным причинам, но всегда очень и очень уважительным. Потом ушел, но не к Ольге, а к другой жене. Эта его новая жена оказалась гораздо моложе старой жены. Наверное, и любовницу себе тоже завел помоложе Ольги. Самое поганое, что, похоже, Светка, Ольгина дочь, повторяет материнский сценарий. Не совсем, конечно, но в целом все в том же духе. Светка, в отличие от матери, не тискается с любовниками по углам, а проживает совместно со своим молодым человеком по имени Кирилл, тоже, как и Олег, вполне себе красивым и обаятельным, и даже ни капельки не женатым, но вот о свадьбе и детях речи нет. А возраст у Светки, между тем, уже устремился к 30. Надо сказать, что Кирилл этот, несмотря на его обаяние, Ольге никогда не нравился. Кроме обаяния, у мужчины все-таки должны быть какие-то мозги, а не только папин Мерседес. Но кто же спрашивает мнение матери? Мама может думать все, что угодно, и помалкивать в тряпочку. Но одного мама взрослой дочери вынести не может, а именно отсутствие штампа в паспорте. Особенно если мама сама девушка, хоть и после 50, которую некто водил за нос целых 15 лет. Если мамина чада влюбилась в какое-то чучело, мама со своим мнением заткнется. Но будьте любезны оформить с чадом отношения. Может быть, Ольга и устарела в своем понимании современной жизни, как говорится, отстала навсегда, но больше всего она боится, что дочь вот так же останется у разбитого корыта, когда этот ее Кирилл вдруг женится на какой-нибудь совсем молоденькой девушке. Только у Ольги-то все-таки кроме шурале есть еще и Светка, а вот у самой Светки ничего такого пока даже не предвидится. Ольга положила в миску шурале вкуснятинки из безумно дорогой баночки, почистила кошачий лоток, подмела вокруг и задумалась, завтракать ей или уже обедать. Работа через день определенно имела больше минусов, нежели плюсов. Правда, на вечер у Ольги было намечено мероприятие с Элиной. Элина вертелась в околобогемной тусовке и регулярно посещала разные богемные мероприятия. Экспериментальные спектакли, открытие выставок, презентации новых книг и культурные фестивали. Зиму Элина обычно проводила в Барселоне. Там у нее имелась собственная квартира, замечательный мужчина Андрюша и множество друзей. В этом году все свое время до отъезда Элина посвятила тому, чтобы познакомить Ольгу с кем-нибудь достойным. Ольга уже устала от разнообразных мероприятий, но никого достойного в окружении Элины пока не обнаруживалось. Вернее, все достойные уже были давно разобраны. В этот раз планировалось посещение открытия фотовыставки с последующим фуршетом, поэтому Ольга решила все-таки основательно подкрепиться. Знаем мы эти фуршеты, набегут голодные поэтессы и все сметелят. Она разогрела грибную солянку, оставшуюся после позавчерашнего визита Светки, и с удовольствием поела. После еды глаза сами собой стали закрываться, и Ольга прилегла на диване перед телевизором. Пощелкала каналами, остановилась на каком-то иностранном фильме и благополучно заснула. Шурале прилег к Ольге под бочок и затарахтел, отчего сон у Ольги сделался совершенно приятным и безмятежным. Разбудил ее звонок предусмотрительной Элины, которая посчитала своим долгом проверить Ольгину боеготовность. Пришлось вставать, причесываться и наряжаться. Ну, наряжаться — это, конечно, сильно сказано. Богемная публика должна быть не в вечернем, достаточно чего-нибудь чистого и не особо рваного. По возможности, конечно, эффектного. Самой эффектной деталью в Ольгиных нарядах всегда была ее прическа. Волосы у нее росли в разные стороны и слегка велись, отчего создавалось впечатление необыкновенной густоты. Стригла Ольгу обычно ее сменщица Галина, стригла так, что волос казалось еще больше, чем было на самом деле. Несомненным плюсом этой Ольгиной прически служил постоянный художественный беспорядок, не требующий специальных укладок и расчесываний. Продрала с утра глаза, потрясла головой и снова красавица. Разумеется, мыть это все безобразие было довольно трудно, но эту работу можно было поручать Сергуньке в процессе их совместного рабочего дня. Помыть, высушить, да еще раз в месяц закрасить седину. Эта сволочь за месяц обязательно нарастала сантиметра на полтора. И, как ничто другое, выдавала девушкин возраст. Некоторые молодые дурочки говорят, что седина — это, мол, благородно и даже украшает. «Шиш! Вот будет у тебя вся голова седая, посмотрим, как ты украшаться ею будешь. Побежишь, как миленькое это украшение замазывать краской. Потому как если девушка после 50 выйдет в своей естественной седине, то будет она никакая не девушка, а наоборот бабушка». И будут продавщицы с ней громко разговаривать, как с туповатой и глуховатой, а мужчины даже и не посмотрят в ее сторону. Вот и все благородство. Кому такое благородство надо? Так что после звонка Илины Ольга встала, помотала головой, вздыбила волосы руками и, позевывая, притащилась в гардеробную. Слава богу, квартира у нее все-таки была более-менее похожа на буржуйскую. Ну, конечно, не так, как у матерого капиталиста со стажем, а как у мелкого такого капиталистика. Располагалась квартира в новом доме с охраной и закрытым двором с парковкой для машин, а в спальне у Ольги имелась отдельная большая ванная комната и примыкающая к ней гардеробная. В гардеробной Ольги присутствовал даже специальный шкаф для обуви. Правда, полупустой, но это уже не так важно. То есть не зря все-таки она вкалывала рабом на галерах. Хотя Илина совсем даже не вкалывала, а квартир этих у нее имелось, как у дурака Фантиков. Вон, даже в Барселоне. Ольга надела черные джинсы и серый свитер. Этот простенький свитер Ольгу чрезвычайно украшал. Он сочетался с серыми глазами и подчеркивал их. Мол, гляньте, девушка-то непростая. Волосы темные, почти черные, а глаза ярко-серые. Ольга накрасила ресницы, подчертила брови, отчего моментально сделалась похожа на киношную красавицу-вампиршу. Голливудский кинематограф в последнее время учит нас тому, что у вампиров глаза никакие не черные, а непременно серые. Картину дополнили сапоги на толстой рифленой подошве с ремнями и пряжками. Такие сапоги голливудские вампиры особенно любят, наверное, в них замечательно прыгать по мокрым скользким крышам. Развивающегося резинового пальто, каковое положено иметь каждому уважающему себя вампиру, у Ольги не было. Зато в мозгливую питерскую осеннюю непогоду, сопровождаемую порывистым северо-восточным ветром, очень хорошо иметь непромокаемую кожанку на пуховой подкладке. Главное, чтобы эта кожанка прикрывала попу. Это в 20 можно в такую вот погоду сверкать своей задницей, а девушке за 50 здоровье подобного распутства уже не позволяет. И шапку приходилось надевать, особенно если собираешься прогуляться, хоть и не по крышам, а всего лишь по улице, но без собственного автомобиля. У Ольги роль шапки выполняла черная беретка с пимпочкой сверху. Ольга натягивала беретку на уши и очень себе в таком виде нравилась. Уж ее-то прическа от такого натиска беретки никак не пострадает. Ольга вызвала такси по интернету и уже через 15 минут была на месте, обозначенном Илиной. Безукоризненная Илина в роскошной меховой жилетке поджидала Ольгу у входа. Она оглядела подругу и одобрительно крякнула. Выставка Ольге не понравилась. Зато Илина, можно сказать, бурлила и пенилась. Она постоянно с кем-то здоровалась и знакомила Ольгу. Ольга не запоминала ни имен, ни лиц этих людей. Пару раз к ней подваливали какие-то молодые люди, но она тут же включала особый взгляд, и юноши тут же растворялись в толпе. У девушки после 50 в арсенале всегда имеется такой особый взгляд, после которого интересант понимает, что ловить ему с этой девушкой нечего. Кстати, этот взгляд прекрасно действует и на маньяков. Хотя маньяков Ольга все еще не встречала, бог миловал. Однако кто ж его знает, маньяк он или нет? Может, он на вернисаже, хи-хи, ха-ха. А после как выскочит из-за угла, как накинется? Потом к Ольге прилип один из знакомых Элины и взялся комментировать фотографии. Включить ему особый взгляд Ольга не решилась, все-таки знакомой Элины, вдруг обидится. Так что пришлось послушно терпеть всю ту ахинею, которую нес этот престарелый бон-виван. Устроители выставки по случаю открытия угощали посетителей дешевым сладеньким шампанским, и мужичонка пытался Ольгу этим шампанским напоить. Ольга, разумеется, уважала шампанское и даже немного в нем разбиралась, поэтому категорически не желала вливать в себя эту сладкую газированную бурду. Элина, как назло, куда-то подевалась, следовательно, распрощаться и уйти Ольга никак не могла. И когда она уже была готова повеситься вместо одной из фотографий, ее собеседника окликнули, и он радостно ускакал на голос. Ольга облегченно выдохнула и стала искать глазами Элину. «Ну и как вам?» Вопрос был задан откуда-то сзади и сбоку. Ольга на всякий случай оглянулась, вдруг это ее спрашивают. Действительно, спрашивали ее. Сзади стоял невысокий мужчина с добрыми глазами, тоже серыми, как и у Ольги, но, в отличие от Ольги, мужчина совершенно не был похож на голливудского персонажа. Ни на вампира, ни на эльфа, ни на мага-чернокнижника. Здоровый такой мужичок, практически лысый, чисто выбритый, с румянцем на гладком лице. «Что как?» — поинтересовалась Ольга. «Ну, все это вот...» Мужчина махнул рукой в сторону фотографий. «А никак!» Ольга пожала плечами и тут же испугалась. На подобных мероприятиях вполне можно было наткнуться на автора работ, а обижать человека с такими замечательными глазами Ольга совсем не хотела. «Правильно!» — мужчина широко улыбнулся. «Именно никак! Зачем огород городили? Непонятно!» «А вы кто?» — поинтересовалась Ольга. Девушка после 50 вполне себе может позволить такой конкретный вопрос. «Николай», — ответил мужчина. «Я Ольга», — пришлось признаться. Хотя она спрашивала не об его имени, а о роде деятельности, то есть кем он приходится этой выставке и ее устроителям. Конечно, он понял, о чем она спрашивает, наверное, не хотел отвечать. «Ольга, которая не любит дешевое шампанское», — уточнил мужчина. «Не люблю», — согласилась Ольга. «Ну, бывайте». Он посмотрел на часы, развернулся и пошел к выходу. «И вам до свидания», — сказала Ольга ему во след. Тут к Ольге наконец подошла Элина. «Это кто?» — поинтересовалась она, глядя в широкую спину удаляющегося мужчины. «Николай», — пояснила Ольга. «Что за Николай?» «Я думала, ты знаешь. Странный какой-то». А на мой взгляд, вполне себе. Мелковат, правда, зато кряжистый такой. «Устойчивый, наверное, основательный», — хмыкнула Ольга. «Пошли отсюда». «Я только хотела тебе это предложить. Тут неподалеку есть отличное местечко, поужинать и выпить». «Валим». В местечке неподалеку действительно было вкусно и уютно. Девушки уселись за столиком в уголке, сделали заказ и для начала выпили глинтвейна. «Слушай, поехали со мной в Барселону. Новый год встретим и все такое», — предложила Элина. «Может, хоть среди танцоров наших тебе кого-нибудь подберем». Новый год Элина обычно встречала в Барселоне вместе с группой любителей танго. Замечательный мужчина по имени Андрюша был партнером Элины не только по жизни, но еще и по танго. «Какая Барселона? Ты же знаешь, мы и 31-го пахать будем до последнего клиента», — Ольга тяжело вздохнула. «Ну, Сергунька-то ко мне на каникулы хоть отпустишь? Он очень хочет поехать». «Отпущу, конечно, только ты смотри там за ним. Там в Барселоне и окрестностях таких парнишек очень даже любят, а мне чего потом делать? Без мастера хорошего и его клиентов». «Ой, скажешь тоже, можно подумать, у мальчишек все так просто, раз-два и в дамки», — Элина махнула рукой. Тут же у столика, откуда ни возьмись, появился официант с вопросительным лицом. «Извините», — пояснила Элина, — «это я просто так руками машу в разговоре. Хотя, раз уж вы тут, принесите нам вина. Этого, как его?» Элина задумалась, подыскивая слово. «С девушками за 50 такое регулярно случается». «Ну, как его?» — она вопросительно посмотрела на Ольгу. «Не знаю, о чем ты», — Ольга пожала плечами. «Короче, несите бутылку красного сухого, самого дешевого из вашей винной карты». «Вот, точно его», — согласилась Элина. «Южная Африка», — прокомментировал официант. «Да хоть чили!» — опять махнула рукой Элина. Руки у нее тоже были безукоризненными, наверное, именно поэтому сразу привлекли внимание официанта. «Чили дороже», — сообщил официант. «Африку давайте», — скомандовала Элина. «Переплачивать не будем. Мы пенсионерки. Не все, конечно, только некоторые». Она кокетливо поправила челку. Официант хмыкнул и удалился. «Так, о чем это мы?» Элина строго посмотрела на Ольгу. «Вот сбил, зараза, с мысли». «Мы про Сергуньку и возможных заинтересованных в нем лиц. У меня был знакомый стилист из дорогих, прямо скажем, очень дорогой, с собственным салоном. Надо сказать, совсем неплохо зарабатывал. В отпуск все время в Испанию ездил, кстати, на Коста-Дораду». «И?» — не поняла Элина. «И вышел там замуж, в смысле, женился, ну ты понимаешь. Теперь там живет. У них с мужем на пару свой салон». «Знаешь что? Не будь эгоисткой. Вон тебе самой даже нормально ориентированной мужика никак не найти. А им каково? У них выбор еще меньше». «Ну, мне 52, не забыла? Где уж нам уж? А Сергуньке еще 30 нет». «Тем более...» «Вот, видала?» Ольга поднесла к носу Элины кукиш. «Девушки, у столика опять возник официант с бутылкой вина. Вы еще и не выпили-то толком, а уже драться?» Он покрутил перед Ольгой и Элиной бутылкой, откупорил ее и поинтересовался. «Кто пробовать будет?» «Да ладно!» — Элина указала на свой фужер. «Наливай. Чего там пробовать? Все из одной бочки». «Пробовать непременно надо», — возразил официант. «Не на предмет соответствия букета этикетки, тут я с вами полностью согласен, а на предмет состояния продукта. Вдруг прокисло? Тогда мы вернем бутылку поставщику и сделаем ему нагоняй». «Ради такого хорошего дела я попробую», — заявила Ольга. «Мне эти поставщики... во где?» Она провела ладонью по горлу. «Как у тебя с бизнесом-то?» — поинтересовалась Элина, когда официант удалился. «Куешь помаленьку?» «Да где там?» Ольга хотела было махнуть рукой, но побоялась, что официант опять сможет это неправильно истолковать и явится с каким-нибудь новым искушением. «Материалы в цене растут, соответственно, доходы падают. Мы ж цены пока не поднимаем. Понимаем, что у всех такая же проблема. Вот скажи, почему материалы растут в цене, если евро не растет, а местами даже снижается? Ведь вся закупка из Европы идет». «Поясняю». Элина подняла кверху безукоризненный длинный указательный палец с безукоризненным нежно-розовым ногтем, похожим на леденец. «Это вы только цены не повышаете, а государство наше, не фраер, своего не упустит. Таможенные платежи и доставка товаров населению только и делают, что растут в цене. Платоны всякие, акцизы на топливо, импорт падает, а таможний план по сборам никто не снижает». «План? У них есть план? Как это может быть? Планы ведь при советах были, пятилетние и все такое, плановая экономика». «А они там во главе...» Элина потыкала пальцем в потолок. «Думаешь, откуда? Исключительно из советов. Без плана работать не умеют. Хотя они вообще работать не умеют. Им твою парикмахерскую или ларек какой доверить нельзя. Эффективные менеджеры, блин. Убыток по всем статьям. Но хоть клиенты от тебя не уходят, а то некоторые мои знакомые дамочки по надомникам расползлись. На дому дешевле». «Это точно, только не всем на дому нравится. Все-таки девушки в большинстве своем любят, чтобы оборудование соответствующее, раковины и все такое, да еще чтобы услуги в комплексе. Стрижка, краска, маникюр, педикюр, брови выщипать, ресницы нарастить или заламинировать. А на дому бывает, что дети под ногами путаются, кошки, собаки или пахнет щами. У меня основная проблема — парковка. За последние годы благосостояние трудящихся петроградской страны резко выросло, посему машину поставить негде. А скоро зима, еще и сугробов нагребут вдоль дороги, фиг там машину воткнешь. Мои клиенты на метро и маршрутках не ездят, но и машин с водителями не содержат. Средний класс. Ему парковка до зареза нужна». «А у тебя разве во дворе места нет? У тебя же салон собственный, тебе положена часть двора». «Одно место есть. Я туда сама машину ставлю. А в смену Галка». «У вас обеих тоже благосостояние выросло. Машин вон себе накупили. А как были дурами, так и остались». «Ты о чем это?» «Я сейчас, как Вероничкин Еремеев, объясню тебе, почему у меня есть деньги, а у вас, дурищ, их нет. Головой думать надо. «И?» Ольга уже собиралась надуться, даже губы выпятила. «Вы с Галькой приезжаете на работу еще тогда, когда на вашей улице мест парковочных дофига и больше. Местные на работу уже уехали, а работники в офисы еще не приехали. И вместо того, чтобы припарковаться неподалеку от салона, вы с понтами едете во двор. А клиентки ваши потом пусть мыкаются и скачут с препятствиями от места, где им удастся приткнуть машину». Ирина выразительно постучала кулачком по безукоризненному лбу. Ольга уставилась на Илину и в очередной раз вспомнила, что у той определенно мозги варят, не только насчет того, как удачно выйти замуж, а потом удачно развестись и никогда в жизни не работать. «Ну, ты-то действительно умная», — согласилась она с подругой. «А вот Вероничкин Еремеев, тот уж точно дурак. Дурак и козел. Надо же девчонку старой коровой обозвать. Как она там, кстати, не знаешь?» «Да что ей сделается? Она девушка у нас закаленная. И правильно он сказал, чем не корова, столько жрать. Только она еще и лошадь. Муж Григорий на шее, дочка с зятем, внуков двое плюс собака, только попугая не хватает и пара хомячков. Правильно этот Еремеев в свое время на ней не женился. Сейчас бы он не на газпромовском самолете летал, а лежал бы на диване перед телевизором, и рыбка золотая, в смысле корова, служила бы у него на посылках, дура набитая». «Дура». Ольга опять согласилась с Илиной и тяжело вздохнула. «Я вот думаю, вы когда с ней без меня встречаетесь, небось, тоже мне кости моете и дурой обзываете?» «Конечно. А как иначе? Можно подумать, что ты не дура. Вон хоть твоего Олежку вспомнить. Да все мы дуры, чего там? Может, коньячком отполируем?» «Не, мне ж на работу завтра. А я с похмела такого настригу». Ольга помахала руками в сторону официанта, чтобы нес счет, но официант на ее призывы никак не среагировал. Естественно, она ж не Илина. «Это той, достаточно только безукоризненной бровью повести. Слушай, а почему ты за своего испанского Андрюшу замуж не идешь? Не зовет?» То ли от выпитого южноафриканского вина, то ли просто из вредности Ольге очень хотелось подколоть Илину. Уж слишком та безукоризненная. «А не хочу?» — Илина пожала плечами. «Вернее, нельзя мне». «Почему?» — удивилась Ольга. «Гусика моего знаешь?» «А как же?» — Ольга сделала круглые глаза. Гусиком Илина называла бывшего мужа. Гусик сейчас работал в Москве, где у него была новая жена Лена и двое новых детей, однако он никогда не оставлял своими заботами жену бывшую и их общего сына, проживающего с семьей в Америке. «Одно дело я с Андрюшей тентель-вентель кручу, а совсем другое замуж. Зачем мне тогда матпомощь оказывать при живом-то муже? У Гусика и без меня трат хватает. Лена вон, певицей решила заделаться, в телевизоре выступать и все такое». Ирония судьбы. Бывшая жена Элина, а новая Лена. Только вслушайтесь, Элина и Лена. Тьфу, как говорится, почувствуйте разницу. Лена, разумеется, моложе Илины раза в два, но, сами понимаете, даже в подметке ей не годится. Ольга видела ее на общих семейных фото, в гламурных журналах на последних страницах, ну, там, где маленькие такие фоточки про светских львиц и олигархов, и даже как-то в том самом телевизоре. Только-то и достоинств, что молодость. Никакой тебе безукоризненности. А молодость со временем, как известно, превращается в старость. Это у безукоризненной Илины молодость вечная. Илина в настоящий момент даже вела переговоры с какой-то испанской косметической фирмой, чтобы стать лицом косметики для тех, кому за 50. «Лена поет?» — удивилась Ольга. «Угу», — хмыкнула Илина. «Певица из серии «Ах, вы еще и поете». «Нет, ты не подумай, я не осуждаю». «Я не думаю». Ольга поспешила заверить подругу, хотя на самом деле как раз вот именно что подумала. Более того, решила, что Илина этой дурацкой Лене даже слегка завидует. «Пусть поет, танцует и в кино снимается. Главное, чтобы нам с сынулечкой оставалось комфортно. Конечно, я и сама по себе девушка не бедная. Мозги-то еще не все пропила». Илина постучала пальцем по виску. «Соображаю, куда денежку вложить и где заработать. Вон, если с испанцами договорюсь, вообще на морде своей денег огребу. Но зачем рисковать? Да и Андрюшу все устраивает. Зимой я у них в Барселоне, летом он у нас в Питере. Весной и осенью мы вместе на курортах. Чего еще надо? Дети у нас у обоих выросли. Красота! Чего и тебе желаю. А вдруг уведут?» Ольга не могла удержаться, чтобы еще слегка не поцарапать самоуверенную Илину. «У меня?» «Ну, гусика же твоего увели!» «С чего ты это взяла? Гусик мой навеки. Он просто решил, что по новой моде можно гарем завести. Наверное, кому-то можно, но при чем тут я? Разве мое место в гареме?» — искренне удивилась Илина. «Нет, ни за что. Тут Ольга была согласна с подругой на все 100%. Какой гарем? Место Илины исключительно на пьедестале». «Так получается, гусик тебя до сих пор любит? А куда он денется? Не любил бы, видела бы я его матпомощь, как свои уши». «А ты его любишь? Или ты Андрюшу своего испанского любишь? Он у тебя очень симпатичный, очень, и брутальный такой, прям Хавьер Бардем. Ой, нет, что это я, он же русский». Ольга тяжело вздохнула. «Я, Оленька, сына своего люблю, внука, невестку, не всегда, правда, но люблю. Вас с Вероничкой люблю, даже Сергуньку, и твоего Шурали люблю местами. А мужиков любить — последнее дело». «Как же ты права!» «Вот, а ты споришь со мной». Элина повернулась в сторону, где, по ее разумению, должен был быть официант. Ольга даже не удивилась, что именно там он и оказался. «Молодой человек, посчитайте нас, пожалуйста». «Вам вместе или отдельно?» «Вместе. Не беспокойтесь, мы уж как-нибудь тут сами разберемся». «А я и не беспокоюсь». «Неправда, беспокоитесь». Официант пожал плечами и удалился. Вскоре он вернулся с папочкой для денег и чека. Не глядя в чек, Ольга с Илиной достали по 1500 рублей и положили в папочку. «Сдачи не надо», — сказала Илина. «Девушки за 50 обычно прекрасно знают, что почем».